Третий самолет благополучно загрузился и улетел, после чего драконы спустились в подземную галерею и закрыли люк изнутри. К тому времени, когда к аэродрому прибыл Поспелов, Тимоха находился где-то под землей, а Азарий с десантурой по-прежнему сидел в ангаре. Ведь изложил обстановку. Выход оставался единственным — немедленно штурмовать логово, не дожидаясь условленного с зарямбой часа без предварительной разведки и подготовки. Оставленного под землей и уже похороненного Тимоху наконец дозвались по рации и получили в ответ матюги за то, что бросили его в катакомбах одного и не идут на выручку. По его наблюдениям пришельцы закрыли внутреннюю стальную дверь в галереи и затихли. То ли ждут штурма, то ли вообще исчезли из подземелья. Дверь страны Тимохи открыть можно, однако идти одному опасно. Поспелов приказал ему уйти от двери, попытаться открыть люк, выходящий в ангар, и ждать внизу следующей команды, находясь постоянно на связи. Витязь он послал к вентиляционной шахте, выходящей из командного пункта на склоне сопки, с задачей разобрать каменный завал над решеткой и подготовить вход в бункер с этой стороны. Возможно, из подземелий аэродрома были еще какие-то выходы на поверхность, но сейчас искать их было уже поздно. Сам он пробрался в ангар и встретился с Азарием. Десантура без боязни почти открыто стояла у входа в галерею и перешептывалась с Тимохой, сидящим внизу под железной лестницей. Если тут была кругом сигнализация, то беспечность драконов казалась, по крайней мере, подозрительной. Наверное, и в самом деле спали после ночной работы. Разведчик Тимоха был уверен в этом. Он считал, что под землей всего не более десятка человек, причем только два вооруженных охранника в камуфляже. Остальные в черной и белой униформе, скорее похожи на ученых, чем на бойцов. Возможно, все так и было. Но сколько драконов прилетит со всех концов треугольника, как только начнется штурм, и из бункера подадут сигнал тревоги? По наблюдениям Витязя, летающие охранники появлялись из разных точек пяти квадратов, разбросанных по треугольнику, на первый взгляд без всякой закономерности. Поэтому штурм логова следовало провести в считанные минуты, потом придется отражать нападение с воздуха. А в руках не было даже приблизительного плана помещений и ходов подземного командного пункта. Лезть в эти катакомбы приходилось вслепую. Предчувствуя скорую развязку, десантура хорохорилась, намереваясь взять логово без выстрела и взять гарнизон живьем. Но Поспелов просил захватить в плен хотя бы одного, и желательно дракона в униформе. У Витязя все было готово. Верхнюю решетку он вынул без труда и шума, однако на дне шахты оказался совершенно целый вентилятор с мелкой решеткой, хорошо видимой сверху. Проникнуть неслышно в бункер нечего было и думать. Тут же у шахты наскоро изготовили заряд из ручных гранат и пластиковой взрывчатки. Прежде чем забросить его вниз, Поспелов запросил готовность десантуры. Она ждала сигнала, сосредоточившись у стальной двери в галерее. Взрыв вдохнул из шахты ослепительным огнем, словно из орудийного ствола, и сразу же повалил дым. Георгий спустил ноги в устье и поехал вниз, притормаживая стенки спиной и руками. Вдруг возникшая тяга и выбила дымную пробку, десантура открыла дверь. И где-то в глубине катакомб густо затрещали выстрелы. Обдирая плечи, Поспелов рухнул вниз, угодил ногами в искореженное железо. Витя съехал сверху и чуть не сел ему на шею. Георгий выпустил очередь в темноту и на мгновение включил фонарь, чтобы сориентироваться. Луч выхватил исковерканные взрывом доски, белые алюминиевые конструкции и серые в потеках стены. Впереди что-то мелькнуло, и в тот же миг ударила густая очередь. Поспелов прыгнул в сторону, нащупал бетонный выступ, что-то вроде пилястра, и, укрывшись за ним, толкнул ногой по полу включенный фонарь. И пока он катился, Витязь прочесал из автомата все помещение. Двух драконов срубил возле двери, а третий метнулся в темный угол и налетел на жестяной вентиляционный корп. Поспелов ударил его по ногам и, не давая опомниться, одним прыжком настиг и сбил на пол. Раненый дракон потянулся к выпавшему автомату, но в тот же момент был припечатан к бетону. Витязь подхватил фонарь, распахнув ногою дверь, забросил его в следующее помещение и запустил туда же длинную очередь. Молодец! Тактику в темноте схватывал на лету. Навстречу ему по невидимым подземельям гулко разносился крутой мат десантуры, как опознавательный знак и короткие всплески перестрелок. Через минуту частый дребезг драконовских автоматов смолк, еще пару раз стрекотнул калашников, и стрельба вообще прекратилась.